Думал я недолго. Пробежал 5-6 метров, перепрыгнул сточную канаву, прошел сквозь забор и оказался сзади противника. Тот стоял лицом к калитке, ожидая нового моего нападения. Я выхватил метательный нож и с силой швырнул его в шею Нормана, целясь чуть ниже шлема. Дан зашатался, меч выпал из руки, он опустился на колени, пытался опереться на руку, но она подломилась, и он упал. Я подошел ближе. Дан негромко проговорил. «Вложи мне меч в руку». «Ага, как же, я не самоубийца». «Я ухожу в Валхаллу. Один не примет меня без оружия». Норман не просил. Это было не в их правилах. Он просто рассказывал, хотя даже в темноте было видно, как белеет его лицо. «Ладно, иди к Одину». Я подобрал его меч, вложил ему в руку. «Ты великий воин, славянин. Один смог одолеть пятерых. Сходи к конунгу, скажи...» Тут голос его стал слабеть, слова сделались неразборчивы, он умолк, дернулся и затих. Достойно умер. Я хоть и противник его, но пожелал ему встретить своего бога, одноглазого Одина. Не я на них напал, сами пришли за моей жизнью, но я смог забрать их души. Я запер калитку. На улице ничего не напоминало битву. Сточная канава скрыла тело убитого, а другого, что лежал перед двором, я втащил внутрь. Жалко, что нет рядом вчерашнего ермохи, трупы перетаскать к их хозяину. Я уселся на крыльцо. Скрыть утром побоище невозможно. Везде кровь. Да и 4 трупа во дворе. Никуда не денешь. Надо будить Авдея. Тем более небо на востоке стало сереть. Запели петухи. С купцом просто необходимо поговорить. Дом-то его. С большой неохотой я поднялся, прошел в дом, подойдя к опочивальне купца. Постучал. Никакого ответа, только храп за дверью. Забарабанил кулаком. Из-за двери высунула заспанная Лиза, купчиха. «А, что? По что людей ночью будешь? Случилось чего?» «Случилось. Авдея буди». Лиза исчезла, а через пару минут появился всклокоченный Авдей. «Чего тебе, неугомонный? Ночью спать надо!» «Надо, только не получается. Оденься, вниз спустись, во дворе показать кое-что надо». Я вышел, уселся на крыльцо. Через некоторое время показался одетый Авдей, потирая руками глаза. Небо уже посерело, и убитых было хорошо видно. «Норманны?» «Истинно так». «Кто же их так?» «Авдей, ты что, не проснулся?» «Я, конечно». «Так их же 4!» Авдей для убедительности растопырил 4 пальца. 5 Авдей. Один еще в сточной канаве, за забором». «Ну ты силен. Как же это ты их, один-то?» «Авдей, не об этом думать надо. Куда убитых девать?» «Из-за этого ты меня разбудил? Все равно утра ждать надо. Утречком городской страже. Рассказать, что и как. Там уже решат, куда тела девать. Они напали на мой дом, ты защищался. Вот и все дела. Даже суда не будет». «Нифига себе, 5 трупов и суда не будет?» «Так по правде. Каждый может свою жизнь и дом оборонять от разбойников. А то, что убил, молодец. 5 Тати бог твоими руками прибрал». Авдей повернулся и, заходя в дом, проговорил. 5 норманов. 1. Ночью. Скажи, кому не поверят?» «Да, а я беспокоился о суде. Чай, смертоубийство произошло. В мое время, даже если бы закон был на моей стороне, по милициям и прокуратурам вдоволь бы потаскали. Да еще бы сделали виновным за превышение пределов необходимой самообороны, запросто впаяв срок. Им 5 с мечами напасть на меня можно, а для меня превышение. И до каких пор права преступника будут защищаться лучше, чем права их жертв? Вопрос, конечно, риторический, но все же». Спать Авдей не ложился. Вынес кувшин вина и 2 оловянных кубка. Разлил вино мне и себе. «Давай выпьем за удачу твою, что жив остался». Мы чокнулись и выпили. Помолчали. Затем Авдей произнес. «Сколько живу, никогда не слышал, чтобы Русич пятерых норманов завалил. Не бывало такого. Наверное, у тебя ангел за спиной стоит, или сам Господь не оставляет своим вниманием. Дорог ты ему чем-то. Угодил. Делами ли своими, другим чем, не знаю. Давай выпьем, чтобы и дальше он тебя не оставлял». В общем, пока рассвело окончательно, мы были уже под датами. Меня немного отпустило после боя, а то внутри, как стальная сжатая пружина. Лечить я людей привык за свою жизнь, а не отбирать эти жизни, пусть и защищаясь. На кухне зашевелились кухарки. «Пойдем, Юра, перекусим. День хлопотный будет». Мы поели вчерашних пирожков с визигой, доели вареную куриную полть, запив все сытом, и вдвоем направились к городской страже. Уходя, Авдей предупредил прислугу во двор не выходить. Пока шли, Авдей вдруг вспомнил. «Мне холоп рассказал давеча, что вроде длань людскую во дворе нашли. Было?» «Было, Авдей, тебя беспокоить не стал. Прошлой ночью тати лезли, одного убил, второму руку отрубил». «Мне по что не сказал?» «Зачем попусту беспокоить?» Авдей резко остановился и откнулся в него. «Я хозяин в доме. За все отвечаю. Все поэтому знать должен. Запомнил?» «Извини, Авдей, не подумал». «То-то. А где вчерашний убитый?» «Так его раненый утащил». Авдей захохотал. Смеялся долго, вытирал выступившие слезы. «У вас в Москве все такие? Или ты один такой?» «Наверное, один, Авдеюшка». «Ладно». Купец похлопал меня по плечу. «То хорошо, что службу справно несешь. Вчера двоих тати порешил, сегодня пятерых норманов. Вижу, не зря деньги плачу. Глаз у меня на людей верный. Все тебя после плена нашего искали, но нашел один я. Во я какой!» «Молодец, Авдей!» – решил подыграть я. Купец горделиво выпятил грудь и шагал важно –